Глава сороковая. «Явилась!» — осуждающе произносит мама. Говорит что-то еще, но я не слушаю. Перед глазами все расплывается от слез, которые я упрямо пытаюсь держать. Цепляюсь рукой за дверной косяк, потому что ноги подгибаются. Да и внутри все опустилось. Явление родственников меня подкосило. Дело не в том, что я не могу с ними справиться, а в том, что я не хочу этого делать. Не хочу вообще их ни видеть, ни говорить. Но теперь это станет моим личным проклятием. Зная их настойчивость и настырность, они точно сюда поскандались, как на работу будут приезжать. А я участок уже не брошу, жалко живность. У Демида столько планов на жизнь тут. А коз ты коз завела, совсем мозги набекрень. На кой они тебе сдались, чтобы завтра же их не было? Остальной зверинец сама в реку повыбрасываю. Фокусируясь на маме, на козах, начала вслушиваться в ее нескончаемый поток речи. С какого она вообще тут распоряжается? Вышли с моего участка. Наконец, взяв себя в руки и решив, что пострадаю, потом рявкнула я. В свою сторону я многое готова терпеть, но за питомцев буду рвать и метать. «С какого твоего? Я у Юры все узнала, это свекрови участок. Сколько о нем молчала, змея жадная. И ты уехала, оказывается, втихомолку семейное имущество захапала». «Этот участок принадлежит мне». «Ага, держи карман шире, бабка перепишет участок на Кристину, уж я за этим прослежу. Рычаги есть, чтоб надавить». Как она это сделает, если уже официально подарила землю мне? Дарственно оформлена на меня. Мама изменилась в лице. Ничего, бабка полоумная, любой суд признает, что она невменяемая. А значит, сделка недействительна. Наследник в первой очереди Юра. А бабка в дом престарелых отправится за свои выходки. А будешь что против вякать, я тебе все равно жизни не дам. Кристина во время маминого спича задумчивой улыбкой поглаживает стену с новой красивой плиткой под натуральный камень, которой сегодня занимались рабочие. Тетя довольно усмехается, в глазах победный блеск, рада мести. Хорошо подготовила маму. «Еще кто кому жизни не даст?» Раздается холодный и многообещающий за моей спиной. Лицо тети скисло, глаза Кристины широко распахнулись, и она кокетливо поправила волосы. Медленно оборачиваюсь и не верю своим глазам. Демид, и он в ярости. «Дорогая, я приехал с командировки пораньше, но ситуация совсем не анекдотическая. Иди пока погуляй на речке. Кажется, коз и щенка надо выгулять». «Что, вот так оставить Демида одного с моими родственницами? Да они его сожрут. Или выведут его до такой степени, что потом его могут судить за убийство?» Качаю головой. «Не думаю, что это хорошая идея». «Ты мне доверяешь?» Молча ухожу. «Мы не договорили!» — кричит мать мне вслед. «Натравишь на нас своего мужика? Хороша, дочь, нечего сказать. Если он хоть пальцем тронет, я вас засужу!» «Олег?» — зовет Демид. «Ускоряю шаг. Хочу поскорее уйти отсюда. Да, это позорное бегство. Но сейчас лучше так. Открываю загон, и за мной без лишних слов и требований устремляется мое маленькое стадо. Первый коза, за ней козленок и третьим спешит, стараясь поспевать за остальными щенок». Оказавшись на берегу, обняла козу за шею дрожащими руками и разрыдалась. Прошло немало времени. Успела приобниматься со всеми четвероногими друзьями, успокоиться, обдумать ситуацию. Но вернуться так и не решилась. «Что ж так долго?» Ко мне подошла коза, легонько боднула, намекая на то, что она уже нагулялась. А в ответ я снова ее обняла. «Мара, отпусти ее, обними лучше меня!» Раздается шутливый голос. Оборачиваясь с облегчением, глядя на спускающегося по склону Демида. Улыбается, значит, все нормально. «Уехали?» Спрашиваю, когда Демид садится рядом. Козу я отпустила, и Громов без каких-либо препятствий меня обнял. «Увезли», — хмыкнул Демид. «Очень не хотели, поэтому в итоге пришлось вызвать полицию». «А они не манипулировали беременностью Кристины? Но что вы ее обидели, теперь она плохо себя чувствует, живот тянет, и вы убиваете ее ребенка?» «Хотели, но я попросил нескольких рабочих включить камеры на телефонах. И общался с твоими родственницами только под запись, давя на то, что они вломились на частную территорию, куда их не приглашали. Твоя мама упирала на то, что она близкая родственница, а значит, имеет право находиться у дочери. Как и твоя сестра может тут быть. Договорились встретиться в суде, а Олегу удалось аккуратно оттеснить твою тетю и маму за ворота. Где моя территория? Им бесспорно находиться там нельзя. Я сразу вызвал полицию. Твоя тетя устроила целое шоу с истерикой и закатыванием глаз. Увезли их, когда она бросилась на полицейского. Кристину никто не выгонял, но оставшись одна, на минут пять подумала и уехала сама». «Они приедут снова», — убежденно говорю я. «Я уже позвонил и заказал очень высокий забор». «Это слабо поможет. Как думаешь, откуда они узнали, Макс?» «Скорее всего. Я еще подумал, как он на это смог решиться после нашего-то разговора. Решил узнать, где он, чтобы вновь в ближайшее время пообщаться, а он... Ты представляешь, гаденыш, сбежал в командировку. Длительную, заграничную. Возвращаться я ему крайне не рекомендую». Демид фыркнул и стал подниматься, подал мне руку. «Пойдем. Я тут еще кое-кому позвонил и о встрече договорился. Поедем на нее вместе, хорошо?» «Ладно. А с кем встреча?» «С твоим отцом. У меня к нему назрело несколько вопросов». «Погоди, откуда у тебя его контакты?» «Узнать было нетрудно. Так едем. Не будешь сильно расстраиваться из-за встречи с ним?» «Нет, только не понимаю, о чем таком мы будем говорить, о чем я и раньше не могла бы сама пообщаться с отцом?» «Там видно будет. Пока идем к машине, замечаю. Ты только из аэропорта ведь? Устал, наверное. Может, отложим?» Демид отрицательно покачал головой. «Я не устал, и хочется уже разобраться в ситуации». Для встречи с отцом пришлось ехать в город. Всю дорогу проворковали с Демидом, не расцепляя объятия. Громов то и дело бросал недовольные взгляды на ехидно скалящегося Артема, а под конец поездки, когда мы выходили из машины, произнес только для меня. «Пора менять машину на побольше и со звуконепроницаемой, поднимающейся заслонкой от водителя. Время поездки могли бы провести с куда большей пользой». Представила, какую именно Демид полезную поездку со мной имеет в виду, и хмыкнула. С отцом встретились в ресторане. Папа выглядит грустным и задумчивым, но когда увидел меня, обрадовался. «Марьяша, здравствуй!» Отец кивает и Громова. «Демид Алексеевич». «Ого, как официально!» Я кивнула. Демид пожал моему отцу руку, затем помог мне сесть, быстро сделал на всех заказ у подошедшего официанта. «Юрий Витальевич, давайте сразу к делу». Стоило официанту отойти, начал Громов. «Мы с вами уже говорили. Вы знаете, что мы с Марой начинаем готовиться к суду с вашей женой. Полина Олеговна настроена решительно. Не факт, конечно, что до суда дойдет, но мало ли. Итак, хотелось бы разобраться. Самое главное, почему у женщин вашей семьи столько негатива к Маре?» Дальше Демид произнес нажимом. «Помните, о чем мы с вами договорились? Все, говорите честно». «Да», — рассеянно произносит папа. «Только я не представляю, как вообще могу дочери о таком рассказывать. Мара уже взрослая самостоятельная женщина. Ей скоро своих детей заводить. Возможно, ваши честные ответы помогут ей лучше понимать своих будущих детей. Убережет от ошибок». «Моих ошибок Мара точно не допустит», — убежденно говорит папа, глубоко вздыхает и не торопится говорить, мнется. «Давайте я предположу. Мара не родная дочь?» — спрашивает Демид без каких-либо эмоций. «Нет, что вы, родная. Точно? Может, у Полины Олеговны какие-то подозрения, что Мару в роддоме подменили? Поэтому такое прохладное отношение?» «Нет, дело в том, да я и сам не знаю. Вначале у нас все было хорошо, только когда родилась Мара, для Полины все было тяжело, непривычно. Со временем Полина сильно от меня отдалилась, но мы сумели сохранить брак. И все вроде было бы нормально. Вот только позже в нашей семье появилась Элина, тетя Мары. Она старшая сестра Полины. Жизнь Элины на тот момент складывалась неудачно. Ее бросили, выгнали из квартиры, обманув с деньгами. И она временно переехала к нам. Все рассказывала нам, как мечтает о детях. Все уши нам с Полиной прожужжала. Жаловалась, что достойных мужчин не найти. И через какое-то время Полина сама предложила мне и Элине идею помочь ей стать матерью. При моем посильном участии». Сижу в полном шоке. Глаза, подозреваю, у меня сейчас размером с блюдца. Отец мнется, краснеет, не решается говорить дальше. И тогда Демид вновь задает наводящий вопрос. «Кристина, дочь Элины Олеговны?» «Нет, почему?» — удивился папа. «Если бы Кристина была ее дочь, то и была бы на нее записана. Но я продолжу. Мне идея не понравилась, а вот Элина восприняла ее на ура. Говорила, что это лучший вариант, и она будет уверена, что ребенок хотя бы родится здоровым и умным. Я категорически отказался, но тогда Полина стала подолгу пропадать, задерживаясь на работе. А у нас и так с личной жизнью давно было не очень. В то же время Элина, наоборот, постоянно была дома, ходила в довольно откровенной одежде, периодически и вовсе случайно забывала ее надеть. и выходила из комнаты, и душа, в чем есть. В общем, я помог. А потом еще и еще. Елена пробовала забеременеть не раз, но без результата. Позже она обратилась к врачам, но выяснилось, что она не может иметь детей. «А где была я, когда ты так активно помогала, мама гуляла?» С трудом выдавливаю я из себя вопрос. «Ничего такого не помню». «На каникулах у бабушки, она тогда еще жила в городе». «Это все, конечно, странно, но так и не объясняет предвзятого отношения к Маре». Демид возвращает разговор к изначальной теме. Под столом ободряюще сжимает мою руку. «Говорю же, не знаю. Могу только предположить, когда родилась Кристина. По Лене с ней тоже было непросто, но в этот раз рядом была еще и Элина. Она взяла на себя все хлопоты. Возилась с Кристиной как собственным ребенком. Полине было значительно легче от этого, потому, возможно, к Кристине она относилась проще и спокойнее».